Нет, без меня не обойдется Бог. Пусть говорят, что нет незаменимых, мол, мир не рухнет, если съедешь в морг. Освободишь лишь площадь для родимых. Нет, без меня не обойдется Бог. Но не подумайте, что я собой горжуся. Я не достоин сесть и на порог. В Господнем доме лишь Христом хвалюсь я. Нет, без меня не обойдется Бог. Хоть обойдутся Родина и люди, все позабудут, только святый Бог на перекличку в небесах разбудит. Нет, без меня не обойдется Бог. Хотя я жил, грехи свои лелея, и обратился ко Христу не в срок, но Он простил, любя меня, жалея. Нет, без меня не обойдется Бог. Я в это верю, этим вдохновляюсь, и тем дает Господь любви урок, чтоб не забыл я, чьим детем являюсь. Нет, без меня не обойдется Бог. Он для меня какой-то план задумал, Он чистоту души и даже ног дал, чтоб Христа мне воспевать на струнах. И без тебя не обойдется Бог. И ты не думай, что ты слишком грязен, из тебя для Бога выйдет прок, когда с Христом в духовной будешь связи. Нет, без тебя не обойдется Бог, и Он зовет тебя в свои объятия. Приди, сверни с губительных дорог, и во Христе с тобой мы будем братья. Да без людей не обойдется Бог, не бросит там, где грустно и опасно. Возьмет Он нас в божественный чертог, и это так загадочно прекрасно.